Предисловие. Читатель, вот мои досуги. Суди беспристрастно. Это только частица написанного. Я пишу с детства. У меня много неоконченного. Денашиве. Издаю пока отрывок. Ты спросишь, зачем? Отвечаю, я хочу славы. Слава тешит человека. Слава, говорят, дым. Это неправда. Я этому не верю. Я поэт, поэт даровитый. Я в этом убедился, читая других. Если они поэты, так и я тоже. Суди, говорю, сам, да суди беспристрастно. Я ищу справедливости, снисхождения не надо, я не прошу снисхождения. Читатель, до свидания. Коль эти сочинения понравятся, прочтешь и другие. Запас у меня велик, материалов много. Нужен только зодчий, нужен архитектор. Я хороший архитектор. Читатель, прощай. Смотри же, читай со вниманием, да не поминай лихом. Твой доброжелатель — Козьма Прутков. 11 апреля 1853 года. Аунус И. Что по латыни значит? Год или года.